Евангелие Царства. Дорогие радиослушатели, на протяжении некоторого времени мы изучали записи, сделанные Матфеем, учеником Иисуса Мессии. Матфей подчеркивает, что Мессия является сыном Давида и сыном человеческим. Недавно мы рассмотрели отрывок, называемый Елеонской проповедью, так как это было учение, данное Иисусом своим ученикам, когда они сидели на Елеонской горе, находящейся на восток от Иерусалима. Глядя на город, они увидели святый храм. Иисус предсказал, что храм будет разрушен до основания, и дал детальное описание грядущего времени, времени ужасного преследования, наказания и суда. Еврейский народ будет преследован. Божий народ будет наказан. Суд и физическая смерть будет участью всех врагов Господних. Сегодня продолжим рассматривать отрывок из 26 главы Евангелия от Матфея. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». В предыдущем отрывке Матфея пишет: «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». В это время ученики не понимали, как это может случиться с Мессией. Теперь они приблизились к времени, когда эти предсказания станут действительностью. Следующий стих говорит нам о заговоре среди религиозных вождей. «Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафа, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделать возмущение в народе. Они думали, что после праздника многие пилигримы, пришедшие на праздник в Иерусалим, вернутся домой, и они незаметным образом избавиться от Иисуса. Их расписание было ускорено действием ученика по имени Иуда. Этот Иуда пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его». Вероятно, они думали, что он является ответом на молитву. В своих услугах он не только предложил указать на Иисуса, но и свидетельствовать против Него. Торгуясь, они согласились на 30 серебряников. Это была цена за раба. Это была цена, предсказанная, как цена заслужения отверженного пастыря, описанная пророком Захарией. Не указана точно монетная система, но упомянута 30 серебряников. Возможно, что это была большая сумма денег. Сделка была заключена, и с того времени Иуда искал удобного момента предать Иисуса. Царь Давид писал: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Итак, мы читаем: «Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: „Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня“. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: „Не я ли, Господи?“ Иисус показал свое всеведение. Он добавил, что предающий его разделял тесное общение и даже опустил вместе с ним руку в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родится. Присем Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит: «Ты сказал». Этим Иисус ясно указал на предателя. Ученики не поняли суть этого разговора. Если бы они поняли, они, вероятно, попытались не дать Иуде уйти. Так как Иуда был казначеем группы, они думали, что Иисус послал его купить что-нибудь к празднику или дать что-нибудь нищим. Иуда вышел, чтобы исполнить свою обязанность врагам Иисуса. Иисус праздновал пасхальный седар с учениками, вспоминая историю освобождения от египетского рабства. Во время пасхального обеда он взял хлеб и чашу с вином и дал им особое значение. Он сравнил хлеб со своим телом. «Сие есть тело мое, которое за вас предается». И вино — символ крови Нового Завета. Наглядный пример сравнивает Иисуса с пасхальными событиями. «Увижу кровь и пройду мимо вас». Он ясно напомнил о предстоящих событиях. При этом разрешите мне напомнить вам, что Иисус не был управляем внешними обстоятельствами. Все, что должно было случиться, было известно ему, и не было ничего, что произошло бы случайно. Многие детали были уже описаны еврейскими пророками в Священном Писании. Его смерть не была неожиданной смертью. Эта памятная вечеря ставит перед верующими христианами, как евреями, так и язычниками, факт Нового Завета, который заменит Моисеев Завет и обеспечит прощение грехов. Это воспоминание мы должны соблюдать, доколе он придет собрать свой народ. Обратившись к ученикам, Иисус сказал: «Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Мессия был отвергнут. Святой храм духовно пуст. Ранее Иисус сказал: «Не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Теперь он говорит, что следующий раз они будут есть Пасху с ним в земном царстве, которое он установит. Пророк Захария обратился к евреям своего времени, говоря: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и за люду благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбять о первенце». В тот день откроется источник дому Давидову и жителей Иерусалима для омытия греха и нечистоты. После окончания ужина Иисус повел учеников из горницы, где была приготовлена Пасха, на Елеонскую гору. Направляясь к расположенной вблизи горе, Иисус говорил о приближающих событиях. «Скоро все оставят его. Поразят пастыря, и овцы рассеются». Об этом уже писал пророк Захария. Затем Иисус добавил ноту ободрения: «По воскресении же моем предваряю вас в Галилее». Эти люди по происхождению были из Галилеи, и они служили евреям в Галилее. Слова, сказанные Иисусом раньше, начали принимать новый смысл. Он сказал: «Я отхожу, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я, вечно. Мне надлежит много пострадать, и буду распят, и буду похоронен, но я воскресну и буду предварять вас в Галилее». Иисус и нам сегодня говорит подобное. Не имеет значения, в каких обстоятельствах вы находитесь. Иисус говорит: «Я поведу тебя, я не оставлю тебя, я приготовлю место, называемое небо для тебя. Я приду опять и возьму вас к себе». Поэтому не надо печалиться. Уверуй в Него, доверься Ему. Мессия часто говорил слова утешения и ободрения. Он пастырь добрый. Он отдал жизнь за овец. Несмотря на то, что овцы сейчас рассеяны, они будут собраны, и пастырь, царь Мессия, поведет их на злачные пажити и к водам тихим. Иисус Мессия проведет вас через долину смертной тени на место вечного мира и изобилия. Дорогой друг, сделайте пастыря, упомянутого в этом псалме, вашим пастырем. Он даст вам покой. Аминь.